Глава 21. А утром действительно наступило похмелье. Только скорее не от алкоголя, физическое, а моральное, от осознания того, что творилось накануне. Вспомнила окончание ночи. Когда я поняла, что ласки Арсена слишком настырные и что он твердо настроен меня поиметь, резко протрезвела. Изобразила, что жутко перебрала с алкоголем, что мне нехорошо, что нужно домой. Просто понимала, что дальше будет только бездна. Алмаз все равно не станет моим, а ощущение рук Копиева на мне стало нестерпимым. Реальность начала возвращаться, а вместе с ней удушливый запах табака, алкоголя и уже заветренных закусок, впитавшийся в мои волосы и одежду, словно в губку. Сделала вид, что даже не могу стоять. Арсену пришлось тащить меня под руку до машины. Домой он меня привез, но вот со мной, к счастью, не остался. Как только дверь за ним закрылась, я побежала в ванную, сначала меня таки вывернуло, а потом я долго-долго отмывалась под горячими струями воды от всей той грязи, которая налипла на меня в этом тошнотворном месте. Вот только как ни мыло, легче не становилось. Когда вся твоя жизнь одна сплошная грязь, пару новых мазков проблему не решат. Из случайно оброненных накануне за ужином фраз Эмиля я поняла, что прилетели они в Дубай с Арсеном не одни, а с новой пассией Копиева. Не сильно утруждавшийся запоминаниями имен окружавших его, постоянно меняющихся из-за специфики работы и образа жизни людей, вечно подпитый Эмиль то и дело обращался ко мне, называя Оксаной. А меня это лишь забавляло, потому что в этот момент выражение лица Арсена было столь красноречиво растерянным, что я хотела бы втайне его запечатлеть на видео, а потом сотни раз пересматривать, видеть смятение вперемешку с недовольством в его глазах и гомерически смеяться. Наивный, он все еще питал иллюзии, что у меня есть дело до его интрижек, что я могу ревновать его или мое отношение к нему может испортиться. Куда уж дальше портиться? Совершенно понятно стало и то, куда это он так рьяно смылся ночью, не получив десерта от якобы пьяной в стельку жены. И это тоже радовало. Меньше всего на свете хотелось проснуться в его обществе. А в каком обществе, интересно, проснулся Алмаз? Встала, выпила кофе. Зазвонил телефон. Вспомнишь, он и появится. Названивал Арсен. Без долгих прелюдий и расшаркиваний сообщил, что мы едем на сафари на джипах, и что мне надо быть готовой через полчаса. Не уточнил, кто это мы. Судя по всему, культурная программа для Эмиля продолжалась. Хотела было отказаться, но не успела. Он резко положил трубку в целях конспирации, как я поняла, все-таки поймав в конце нашего разговора начало какой-то фразы с женским голосом у него на заднем фоне. Но ничего, пусть хоть ему будет хорошо сейчас. Я не любила этот бессмысленный вид времяпрепровождения, так уважаемый дубайцами. В чем был кайф бороздить непокорные волны дюн на железных конях, для меня загадка. Адреналин, возможно. Но ведь его можно почувствовать, при этом не трясясь в жесткой коробке специально тюнинговых за баснословные деньги под это дело внедорожников, ощущая себя скорее селедкой, болтающейся в бочке, нежели обуздывающим стихию человеком. Нас оказалось всего шестеро. Я с Арсеном, Алмаз, Эмиль, Злата и Руслан. Решено было рассесться в две машины по трое. Мне не повезло сидеть в одной из них между двух огней, с Алмазом и Арсеном. Наш невозмутимый водитель-араб теперь обуздывал на огромном ленд-крузере просторы песчаного моря. А я поймала себя на мысли, что такой же выглядит и моя жизнь турбулентная, неспокойная в окружении двух мужчин моей жизни. Одного желанного и недоступного, другого приторного и ненужного. Я со всей дури сжималась в сиденье и держалась за все возможные выступы в машине, всякий раз подбрасываемая на крутых виражах и резких спусках с песчаных волн. Алмаз сидел впереди рядом с водителем. Его лицо я сегодня, к счастью, не видела. Зато Арсен был поглощен перепиской. Видимо, очередные милые любовные баталии с музой. Он уже несколько раз скидывал вызов. Видимо, дама ревновала и требовала внимания. Ну а что, молодец. Зная Арсена, я мысленно начала считать минуты до того, когда он повернется к нам и скажет, что вынужден прервать заезд и вернуться в город по делам. Так и произошло. Неотложные дела, безапелляционно отрезал он. Я еле подавила смешок. Алмаз тоже промолчал. Он вообще был слишком молчаливым сегодня, даже хуже, чем обычно. «Давай мы вернемся с тобой, я тоже не в восторге от этих трясок», — предложила я, искренне не желая продолжать нелюбимое дело. «Все нормально, я уже вызвал багги, чтобы меня забрали, а вы поезжайте в бедуинский лагерь с ребятами, там запланирован обед. Я бы взял тебя с собой, Камила, но вчетвером в оставшийся джип ребята не влезут, забрать этот мы не можем, а в багги место только на одного. К тому же Алмаз должен быть на этом обеде. Не стоит огорчать гостя, на худой конец он здесь по его душу». Отчасти он был прав. Эмиль был здесь явно не ради Руслана или Златы. А меня Арсен бы явно забрал с собой, если бы не его любовные игрища с девицей. Надо отметить, что в этот раз все как-то очень у него эмоционально. Может, фаворитка сможет привязать его к себе покрепче и подольше? Почему-то эта мысль вызвала мне какую-то скрытую наивную надежду. На что? Получить долгожданную свободу? Смешно. Как только Арсен унесся навстречу к своим волнительным приключениям, оставив после себя клубы пыли, Алмаз как-то странно переглянулся с водителем. Они оба вышли из машины, даже не удосужившись что-то объяснить мне. Поговорили о чем-то. Ребята на втором джипе к этому времени уже унеслись далеко вперед, оставив нас позади и превратившись теперь в маленькую точку на горизонте. Видела, как Алмаз протянул водиле какие-то деньги. А дальше начали происходить совершенно странные, совершенно неожиданные для меня вещи. Араб не стал садиться обратно в машину. Так и остался стоять один посередине бескрайних песков. Вернее, таковыми, наверное, они выглядели для меня, чужачки в этих неприветливых краях. Водитель, должно быть, прекрасно здесь ориентировался. Да и ездили они с туристами, видимо, по протаренным маршрутам. Его место на водительском сидении занял Алмаз. «Пересаживайся», — сказал он хриплым голосом через плечо, предвосхищая висящий на моем языке вопрос, так и не обернувшись на меня. «Сюда, на переднее сиденье возле меня». «Алмаз, что происходит?» — нервно озираясь на дорогу, вопрошала я. «Куда мы едем?» «Аккуратнее!» — закричала, испугавшись очередного резкого виража на барханах, от которого наш внедорожник чуть не перевернулся. «Ты нас угробить хочешь?» Он не смотрит на меня. Со всей силы сжимает руль так сильно, что мне кажется, что он треснет от его недюжей силы. «А если так, Камила, то что? Не хочешь умирать? Страшно? Жизнь дорога!» Переводит взгляд на меня, не сбавляя скорости. И это не взгляд Алмаза. Это взгляд зверя. Жесткий, пугающий, одержимый. «Что ты творишь, Алмаз? Может, стоит найти более легкий способ покончить с собой?» Он словно немного смягчился, сбавил скорость. Едет теперь спокойно. Я испуганно озираюсь по сторонам. Мы черт знает где, вокруг одни желтые пески на 360 градусов. Телефонная связь не работает. Что он задумал? Зачем это все? Останавливает машину. Как-то задумчиво, медленно глушит мотор. Выдыхает. Поворачивает взор на меня. Смотрит неотрывно, тяжело, неизбежно. А потом как с цепи срывается. Хватает за волосы, срывая легкий платок на голове. Впечатывает в себя, целует, пожирая. Так что чувствую солоноватый вкус крови во рту. Не знаю, его, моей, нас обоих. Одной рукой дергает рычаг моего сиденья, опрокидывая его в максимально допустимое горизонтальное положение. Наваливается сверху, отчего в легких спирает воздух. Всем своим телом, бесцеремонно, нагло, жестко. «Пусти! Ты что творишь?» — кричу я, отчаянно отбиваясь, а он только злобно усмехается, прикусывая мою шею. «Нет-нет, пожалуйста, Алмаз, не делай этого!» «Этого чего, Лала?» «Не этого ты от меня ждала? Ты попутала?» — задирает платье наверх, нагло шаря по ногам. «Сука, ты думаешь, я железный? Дрочить должен стоять у тебя под окном. Ведешь себя при мне, как шлюха. Ходишь полуголая, словно я не мужчина. В гляделки блядские со мной играешь. Для этого, Лала, это хочешь получить?» Я смотрю на него теперь, широко открыв глаза, и в них чувствую свои невыплаканные слезы. Мне и больно, и страшно. А еще сердце вот-вот вырвется или разорвется от пугающей эйфории, затопившей, словно огромная волна сверху. от этого его Лала спустя столько лет. Никто меня так не называл, кроме него. Никто и не знал об этом моем имени. Никому бы не позволило так называть, даже если бы и узнали. Чтобы никто не морал, не пачкал. Лала была только его, только алмаза. Но минутная нежность отходит на второй план от его сильного захвата пятерней на моей шее. Такого сильного, что я начинаю хрипеть, задыхаясь. Получай, Камила, получай нового алмаза, которого ты создала сама. Мои трусы рвутся, и он одним движением заполняет меня. Болезненно, резко. Замирает. Мы смотрим в глаза друг другу, не отрываясь. Его лицо искажает гримаса вожделения и боли. Я Лала. Я должен был стать твоим первым и единственным мужчиной. Только я. Нежно, сладко, волшебно. Ты должна была быть моей принцессой, богиней. А ты продалась за ништяки. И теперь я трахаю тебя, как шлюху, в чужой машине. Жестко, грязно. И теперь только так. Ты не оставила нам другого выбора. Ты теперь всегда будешь грязной потаскухой, изменяющей мужу. Дергается во мне сильно, резко, глубоко. Я привыкшая к такому. Арсен часто пользует меня так. Особенно, когда я не хочу притворяться и проглядывать мое истинное лицо, истинное отношение к нему. И каждый раз это пытка, боль, унижение. Но сейчас во мне что-то щелкает. Странно. Но сухая боль от вторжения, привычно неприятное ощущение от трения сменяются на какую-то неизвестную мне, незнакомую влажную томность. От удивления я широко раскрываю глаза и робко трогаю его холодными и влажными от прохлады кондиционера и нервов пальцами за острые скулы. Он замирает во мне и тут же резко отстраняется на секунду от моих прикосновений, как от раскаленного железа, но все же не пытается увернуться. С опаской разрешает продолжать его трогать, словно настороженный зверь, не привыкший к ласке, но желающий ее. Его движения теперь более спокойны, медленны. Он растягивает меня. И впервые мне хорошо. Так хорошо, что я невольно начинаю ему подмахивать. Инстинктивно извиваюсь под ним. От удовольствия с губ срывается стон. Тело выгибается дугой. Он словно оживает от оцепенения. И теперь вколачивается все резче и резче, но я покорно это принимаю, уже не чувствуя себя и не думая ни о чем, кроме как о его такой нестерпимо приятной близости. А потом меня накрывает вспышкой яркого света, зародившейся где-то в середине живота, и от этого ощущения я кричу. Не знаю, как сильно, но крик такой, словно он годами был застрявшим у меня в горле. Словно я откашливаюсь от мешка пыли, мешавшей мне до сих пор дышать. Это и есть оргазм, о котором пишут в книгах, про который снимают фильмы, о котором мечтает каждая девушка, еще не познавшая горечь взрослой жизни, витающая в мечтах о неземной любви и сокровенной тайне интимной близости между мужчиной и женщиной. Наверное, именно такой сказочной эта близость и должна быть. Именно таким чудом и должен мир благословлять мужчину и женщину на зарождение новой жизни. Но вот только большинству таких, как я, маленьких девочек из костной консервативной среды, не имеющих роскоши выбора, это чудо остается неоткрытым до конца жизни. Потому что с самого детства не имеем мы никакого выбора. И хотя глаза застилает поволок удовольствия, вижу его взгляд на себе. Он неотрывен. Он поглощает мой оргазм. Он буквально впитывает его каждой своей клеточкой, запоминает меня такой. Знаю. Потому что ровно через секунду я делаю то же самое. На подкорках сознания слышу его рык. Лицо алмаза искажает гримаса удовольствия. Он глубоко и порывисто дышит, резко двигаясь. А потом обессиленно падает на меня. Я не знаю, сколько мы так лежим. Молча восстанавливая дыхание. Тяжесть его огромного тела на мне. Мои горячие слезы, смазывающие его шершавую щеку, прижавшуюся скулой к моей щеке. Он молча возвращается обратно на свое сиденье. Не смотрит на меня. Достает салфетки с заднего сиденья одной рукой, швыряет мне на колени. Вытрись. Я тоже не могу на него смотреть. Мое тело трясет. То, что сейчас было, стало для меня полным шоком. Он во мне. Насильно. Желанно. Грубо. Нежно. Больно. Потрясающе. Стыдно. То, что мы сделали, не найдет оправдания ни в одном, даже самом прогрессивном обществе. Мы мерзавцы, заслуживающие только осуждения. То, что было измена, моя измена, мой позор. Ему хотя бы кто-то найдет оправдание. А что? Кто из мужчин не имел интрижек с замужними? Идеальные любовницы, говорят. Нехорошо, конечно, бес попутал. Но ведь всегда женщины виноваты. Сучка не захочет, кабель не вскочит. А я? Я теперь всегда буду грязной потаскухой, изменяющей мужу. Вот правда нашей жизни. Низ живота болезненно, но приятно простреливает. Я трясущимися руками натягиваю на волосы сбившийся платок, поправляю юбку и снимаю со второй ноги разорванные трусы, с ужасом понимая, что должна теперь во что бы то ни стало от них незаметно избавиться. Дома нельзя, прислуга может найти. Они вечно шныряют по пятам. Он заводит машину и также молча рулит по бескрайним пескам. Я совершенно не понимаю, где мы, куда он едет, как мы вообще найдем дорогу назад. Но почему-то молчу. Потому что где-то в глубине души мне хочется, чтобы мы так и остались затерянными в этих песках, не возвращаясь в ту нашу жизнь, к моему мужу, к его обидам. Но мои мечты так и остаются иллюзиями, миражом этой древней пустыни, хранящей столько тайн и секретов, одним из которых теперь стала наша постыдная близость. Колеса машины съезжают с песка на твердый асфальт, и он жмет на газ, так и не посмотрев на меня ни разу, так и не проронив ни слова. Через 10 минут мы оказываемся у бедуинского лагеря, вернее, в его милых декорациях, стилизованных специально для туристов. И только сейчас я замечаю встроенные на водительском табло навигатор с точками движения. Вот бы и в жизни так. Плыть по бескрайним, неспокойным водам, но точно знать, куда идти, чтобы не потеряться.